Дмитрий Волкогонов. Триумф и трагедия. Политический портрет Сталина. Журнал «Октябрь». Номера 10, 11, 12 за 1988 год. Читает Николай Кодий. Фарисеи буржуазии любят изречения. О мертвых либо молчат, либо говорят хорошее. Пролетариату нужна правда и о живых политических деятелях, и о мертвых. Ибо те, кто действительно заслуживает имя политического деятеля, не умирают для политики, когда наступает их физическая смерть. Владимир Ильич Ленин. Глава первая. Октябрьское зарево. Сталин умирал. Лежа на полу столовой на даче в Кунцево, он уже не пытался встать, а лишь изредка поднимал левую руку, словно прося у людей помощи. Полуоткрытые веки вождя не могли спрятать отчаяние взгляда, косившегося на входную дверь. Губы немого рта беззвучно и слабо шевелились. Уже прошло несколько часов после удара, но никого рядом со Сталиным не было. Наконец, обеспокоенные долгим отсутствием признаков жизни за окнами особняка, в помещение несмело вошли его телохранители. Однако и они не имели права немедленно вызвать врачей. Один из самых могущественных людей за всю человеческую историю не мог на это рассчитывать. Нужно было личное распоряжение Берии. Его долго ночью искали. Но тот посчитал, что Сталин просто крепко спит после плотного ночного ужина. Лишь через 10-12 часов перепуганные медики были привезены к умирающему вождю. Сам факт такой смерти глубоко символичен. Ирония судьбы оказалась жестокой. Организировавший еще несколько десятков часов вождь в нужную минуту не смог вовремя получить помощь. И это он, почти земной бог, способный несколькими словами переместить миллионы людей с одного края страны на другой. Бюрократический порядок, созданный им в обществе, сделал из самого вождя своим заложником. Медленно угасая, Сталин еще имел возможность оценить степень косности той системы отношений, которую он так долго создавал. Невидимую черту, отделяющую бытие от небытия, можно перешагнуть только в одном направлении. Даже вожди вернуться обратно не в состоянии. Едва ли Сталин знал, что в отличие от других, ему предстоит не только смерть физическая, но и смерть политическая. Его кончина казалась для современников глубокой трагедией. Они не думали тогда, что именно этот человек относился к смерти миллионов людей лишь как к казенной сфере закрытой статистики. После своей смерти Сталин оставил потомкам в наследство не просто долгое занятие разбираться в том, что он создал, но и ожесточенные споры о загадке его судьбы. Даже часть ленинской фразы, приведенной в качестве эпиграфа «Кто действительно заслуживает имя политического деятеля», многие считают неприменимой к Сталину. Его смерть не стала его оправданием. Все свершения, деяния и преступления Сталина